Глава 18. Город Владивосток. Российская империя. Князь Вячеслав Игоревич Барышников ждал. С минуты на минуту здесь должен был появиться граф Козловский, давний конкурент князя Троицкого в сфере судоходства и рыбного промысла. Троицкие держали большую долю рынка, но Козловский постоянно ошивался рядом, дожидаясь совершения любой ошибки, чтобы откусить свой кусок. И сегодня Барышников собирался дать ему не просто кусок, а возможность сожрать конкурента целиком. «Нежеланный гость», — прошипел он сквозь зубы, вспоминая унижение на крыльце имения. «Ну что ж, ты сам выбрал сторону». Неслыханная наглость провинциального князька была непростительна. Троицкий возомнил себя равным богам только потому, что контролируют половину грузопотока на востоке. Ладно, скоро ему придется спуститься с небес и жестко приземлиться. Барышников не привык к подобным оскорблениям и уж тем более не собирался спускать на тормозах. Но он был слишком опытным, чтобы пачкать руки самостоятельно. Для этого всегда существовали другие люди. Например, граф Козловский, которого он ждал. Барышников собирался влить в него столько, сколько потребуется, лишь бы Козловский вцепился в горло Троицкому и уничтожил наглеца. Опьяненный ожиданием расправы, Барышников даже не заметил, как к нему подкрался начальник его личной охраны. «Ваше высокопревосходительство!» «Ха!» — истошно заорал он, чуть не наложив штаны от испуга, но тут же мгновенно взял себя в руки. «Твою мать! Сколько раз тебе говорить, не входить без стука! Ну что там, есть след?» «Никак нет», — отозвался офицер, виновато глядя в пол. «Пусто». «Что значит пусто? Они выехали из имения Троицких на машине. А машина — это тебе не какая-нибудь там иголка. У вас весь город под колпаком. И куда они делись? Испарились, по-твоему?» «Похоже, что так». Офицер нервно сглотнул. «Камеры их просто не видят». «Как это не видят?» «На записях либо помехи, либо пустая дорога. В те моменты, когда их машина должна была проезжать перекрестки, оборудование давало сбой или картинка зацикливалась. Ваше высокопревосходительство, грешным делом у моих парней уже нервы сдают. Говорят, что бездушные натуральные призраки. У них как будто и правда души нет. Ведь техника их не цепляет». «Придурки», — покачал головой Барышников. «Призраков не бывает. Бывает качественная работа РЭП и грамотная маскировка. Продолжайте поиски. Переройте каждый гараж и подвал. Они не могли раствориться в воздухе». Офицер склонился и попятился к выходу. «Стоять!» — остановил его князь. «А что с нашей группой захвата? Той, что дежурила у выезда?» «До сих пор сидят в подвалах у Троицкого. Юристы вовсю работают, но Троицкий уперся. Грозит судом за попытку покушения на гостей». Барышников скрипнул зубами. «Ладно, свободен». Оставшись один, он плеснул себе коньяка. Он мог бы дать команду взять их прямо там, в зале. У него хватило бы людей, чтобы положить охрану Троицкого и вытащить бездушных за шкирку. Но он не мог. И не потому, что не хватало сил, а потому, что существовали неписанные законы империи, которые почитались среди аристократов и самим императором. Приемы, балы и рауты – это всегда нейтральная территория, священная земля, где враги улыбаются друг другу, заключают пакты и решают давние споры за бокалом вина, а не с помощью дуэлей и наемных убийц. Если бы он, Барышников, нарушил это табу и устроил маски-шоу прямо посреди банкета на глазах у иностранных послов и всей местной знати, это произвело бы такой фурор, что против него ополчились бы даже те, кто сейчас лоялен. Потому что сегодня он взял бездушного у Троицкого, а завтра придет за ним в их собственные дома. Такого беспредела аристократия не прощает. Поэтому он действовал по закону, ждал их за воротами. Но они снова ушли. Барышников сел в кресло и закрыл глаза, прокручивая в голове все, что знал о Феликсе Бездушном. У него был опыт, которого хватило бы на десятерых таких, как Феликс. В свое время он ломал хребты министрам, уничтожал древние рода, даже свергал правительство малых стран. Его методы работали безотказно, десятилетиями шантажом, подкупом и силовым давлением. Но с Феликсом все это летело в тартарары. Против него не работало ничего. Спецназ и маг крови оказались бессильны. Информационные атаки оборачивались против самих атакующих. «Кто же ты, черт подери, такой?» Он снова вспомнил те дроны, что уже удалось сбить или захватить. Его лучшие инженеры разобрали их до винтика. И что? На деле это оказались обычные гражданские коптеры с дешевыми платами и моторы чуть ли не от простой бытовой техники, со следами кустарной пайки, перемотанной синей изолентой. Никаких волшебных нанотехнологий или мудрого искусственного интеллекта. Ничего такого, что могло дать то, о чем говорили в народе. Но в реальности эти куски мусора почему-то вели себя как элитное звено истребителей под управлением единого разума. Они действовали синхронно, принимали нестандартные решения, жертвовали собой, чтобы прикрыть командира. Создавалось жуткое ощущение, что за каждым, даже самым мелким дроном, сидит опытный оператор, который не спит и не ест. Или же это действительно какой-то ИИ? Но откуда ему взяться в корпусе из переплавленных пивных банок? Сгоревших и уничтоженных дронов было много, но ни один из них не давал ответа. Барышников попытался классифицировать врага. В его умственной картотеке были папки на всех. Бунтарь, шпион, фанатик, вор. Но Феликс Бездушный не подходил ни под одну из этих категорий. Его методы были хаотичными, но эффективными. А его возможности... «Дар», — задумчиво произнес Барышников. Когда он поднял архивы, то увидел, что Феликс Бездушный — жалкая посредственность, всего лишь слабо одаренный, который даже не состоял на особом учете и никогда не привлекался к службе. Но если архивы врут, то как ему удавалось скрывать свою силу? Если теперь вдруг окажется, что его дар тянет на высший ранг, то ситуация поменяется кардинально. По законам Империи, сильно одаренный – это ресурс государства. Его нельзя просто так убить или посадить. Его нужно привлечь, с возможностью поставить на службу. Но была еще одна большущая проблема. Все, что сейчас происходило – охота на бездушных, арест счетов и облавы – это была местная самодеятельность, инициатива Трофимова и самого Барышникова с привлечением продажных чинов. Официально Петербург молчал. Если Феликс каким-то чудом сумеет прорваться через кордоны, доберется до столицы, упадет в ноги императору и продемонстрирует свою полезность, тогда все эти дела о мошенничестве, о терроризме, о связях с Китаем рассыплются в пух и прах. Император простит все ради такого кадра, а Барышникову придется отвечать головой. Не доберется. Я ему не позволю. Барышников понял, где допустил ошибку. Он попытался бить по Феликсу напрямую. Но, возможно, у того была поддержка в лице Троицкого. Наверняка старый князь дал ему крышу, легитимность и привел в высший свет. Пока за спиной Бездушного стоит род Троицких, со всеми их ресурсами и связями. Достать его будет сложно. Значит, нужно выбить землю у него из-под ног. Я уничтожу Троицкого. Натравлю на него всех собак, перекрою ему кислород и заставлю захлебнуться в собственных проблемах. Я ослаблю его настолько, что ему будет не до спасения сироток. Он сам ко мне прибежит и сдаст их, чтобы купить свою жизнь. В дверь постучали. Это прибыл граф Козловский. Барышников натянул на лицо вежливую улыбку и поднялся навстречу гостю. «А долго нам еще так скакать?» – простонала Эльвира, хватаясь за ручку над дверью, когда машину в очередной раз ощутимо тряхнула. «Мы ехали по какой-то совершенно непроглядной темени. Фары выхватывали только высокую траву и редкие кусты. Да уж, ну и дорога здесь. Одно название». Поддержала сестру Маргарита. «Вы уверены, что мы не заблудились? Сплошные кочки. Я сейчас блевану». Дылда, вцепившись в руль с таким видом, будто управляет звездолетом, только пожал плечами, не отрывая взгляда от лобового стекла. «А я почем знаю? Командир сказал прямо, я и еду прямо. Тут не автобан, ваше сиятельство, тут поле какое-то. Одним словом, Россия-матушка. По всем полям асфальт не проложишь». Я сидел на переднем пассажирском сиденье, расслабленно откинувшись на спинку, и с улыбкой слушал их причитания. «Феликс, ну правда», — Эльвира наклонилась ко мне. «Если мы тут сломаемся, нам крышка? Ночь, поле, и связи нет. А если за нами погоня? Мы же тут как на ладони, даже спрятаться негде». Я посмотрел на часы. «Не паникуйте, все идет по плану». Они продолжали ворчать, обсуждая перспективы ночевки в чистом поле. Дылды иногда поддакивал, через 5 минут я снова спросил. «А вы заметили, что мы теперь едем подозрительно плавно?» Сестры замолчали, переглянулись, прислушались к своим ощущениям. И правда, никакой тряски не было. Машина шла идеально ровно, без рывков, только мотор мерно гудел. «Но...» — мне казалось... — растерянно пробормотала Эльвира. «Я же видела в окно, как нас... мотает! Кочки закончились!» — не поняла Марго и прислонилась к стеклу, пытаясь разглядеть дорогу. «Это как вообще? Тут же трава... Ой!» Она взвизгнула и отшатнулась от окна. «Что там?» — испугалась Эльвира. «Мы летим?» Я нажал кнопку, и стекло опустилось. В салон ворвался свежий ночной воздух. Мы действительно парили над землей. «Но как?» Эльвира тоже прижалась носом к стеклу, пытаясь рассмотреть, что происходит. А наверху трудился «Атлант», моя новейшая разработка. Тяжелый грузовой дрон, оснащенный специальными магнитными захватами. Он подлетел сверху, мягко зафиксировал автомобиль и поднял нас в воздух. «Это одна из моих новых разработок», — объяснил я, — «для экстренной эвакуации транспорта. Скоро будет доступно по предзаказу в приложении. Если машина застряла в болоте, сломалась в глуши, или кому-то просто нужно быстро свалить из точки А в точку Б, минуя пробки и блокпосты, могу вызвать филин. Дрон прилетит, зацепит и доставит, куда скажут. Есть, правда, один нюанс. В договоре прописано жесткое условие. При эвакуации рядом не должно быть посторонних. Нельзя мешать, снимать и даже просто стоять и пялиться, открыв рот». Я вспомнил, как спорил с Фурией по этому поводу. Ольга говорила, что это не сработает. Мол, люди любопытны, обязательно захотят посмотреть, как их ласточку в небо уносят. Но я настоял. В договоре все четко. Нарушил правила — плати штраф. Если дроны засекают посторонних наблюдателей или попытку съемки, эвакуация отменяется, а деньги списываются в полном объеме. И поверьте, мои дроны видят все. В этот момент машина замедлила ход и зависла в воздухе прямо посреди леса. «Что такое?» — напряглась Эльвира. «Почему мы встали?» «Бензин кончился», — предположила Маргарита. В динамиках аудиосистемы раздался возмущенный голос Сириуса. «Какой бензин, женщина? Мы летаем без топлива. Как можно этого не знать в 21 веке? Это же элементарно. Энергоячейки на основе...» Я щелкнул пальцами, и невидимая магическая печать заглушила динамики. «Ты тоже не забывайся немного. Они все-таки часть моего рода. Имей уважение». «Недавно приобретенного рода», — буркнул Сириус, но уже тише и только в моей голове. «Мы остановились не из-за бензина. У меня здесь пересадка». Я открыл дверь, рядом висела еще одна машина, удерживаемая другим дроном. Дверь у нее была приветливо открыта. «Дальше вы летите сами, а у меня встреча». «Встреча? Здесь?» Эльвира с сомнением посмотрела на темный лес. «С кем?» «С князем Троицким. Он очень настойчиво звал меня поговорить. На самом деле я летел с ними только потому, что это часть плана. Эвакуация из города была самой надежной. Я должен был убедиться, что дроны сработают штатно и что никто не перехватит нас на взлете. Теперь, когда они были в безопасности, я мог заняться своими делами. Я ловко перепрыгнул из одной машины в другую. Это было не сложнее, чем перешагнуть через лужу. Дроны синхронизировали положение с точностью до миллиметра. «Летите домой!» — крикнул я им уже из другой машины. «А я скоро буду!» Дверь моей новой кареты захлопнулась, и мы полетели. Дрон доставил меня по нужным координатам и опустил вниз. Я вышел из машины, поправил пиджак и побрел к одинокой фигуре, стоявшей на небольшой опушке. Князь Троицкий был один, ни охраны, ни свиты, как мы и договаривались. Он не должен был видеть ни моих дронов, ни способа моего прибытия. Для него я просто вышел из леса. «Доброй ночи, князь», — произнес я, подходя ближе. «И вам не хворать, Феликс Эдуардович». Троцкий внимательно посмотрел на меня. «Эффектно появились из ниоткуда, как призрак». «Стараюсь соответствовать репутации», — улыбнулся я. «Представление в моем имени было... интересным. Должен признать, вы сдержали слово. Никакой крови в зале, никакого скандала внутри. Вы разобрались с людьми Барышникова чисто и красиво. За это я благодарен. Рад, что вам понравилось». «Но давайте на чистоту», — посерьезнел Троицкий. «То, что произошло... Это ведь были не снайперы Барышникова, верно? Те лазерные лучи, что бегали по окнам. У него просто нет столько людей и оборудования, чтобы окружить мое имение с такой плотностью. Это был ваш спектакль. Я сделал максимально невинное лицо. Ваша светлость, о чем вы? Какие спектакли? Я просто гость, который пришел выпить шампанского и пообщаться с людьми. А то, что люди Барышникова не профессионалы и идиоты, которые сами себя перехитрили. Ну, это вопрос к их подготовке, а не ко мне. Совпадение не более». Троицкий хмыкнул. «Совпадение, значит». «Ну, хорошо, пусть будет совпадение. Барышников, конечно, не самый умный, но в данном случае он действительно выглядел тупо. И это мне на руку. Показав свои способности, вы доказали, что с вами можно иметь дело, Феликс». «Да какие способности?» Я продолжал играть роль наивного дурачка. «Я, между прочим, просто живу в Уссурийске. Пытаюсь наладить скромный бизнес. Вот, посмотрите». Я достал телефон и начал листать фотографии. «Вот мы с сестрами на ярмарке, вот в парке, едим мороженое, вот гуляем. Ой». Я быстро смахнул фотографию, на которой я в обнимку с большой пандой, а профессор Дин Дон на заднем плане кормит малыша из бутылочки. Эту фотку нельзя показывать. «Панда?» Брови Троицкого поползли вверх. «У вас там была панда?» «Вы ничего не видели?» Я широко улыбнулся и убрал телефон. «Фотошоп. Сейчас все так делают». Троицкий покачал головой, но улыбнулся. «Ладно, Феликс. Я понял, что вы не так просты и готов оказать поддержку». «Мне лично поддержка не нужна», — покачал головой я. «Но я хочу, чтобы вы поддержали род Башатовых». «Башатовых? Строителей?» — удивился князь. «Именно. Они мои союзники. Я собираюсь сделать их главной силой в регионе. Они будут моим фасадом. Прикрывать многие мои дела своим безупречным именем. Но им нужно легализовать свои победы. Они сейчас воюют, и воюют успешно. Если вы, как один из самых уважаемых людей в губернии, публично поддержите их, признайте их правоту. К их победам не будет никаких вопросов». Троицкий задумался. «Башатовы, род старый, но слабый. Но если вы за них ручаетесь, так уж и быть, окажу им поддержку. Но услуга за услугу, Феликс. Мне нужны медицинские дроны, такие же, как те, что летают у вас в городе. 50 штук для нужд Владивостока и 5 лично для моего рода». «Увы и ах, князь», — вздохнул я, — «но это сейчас невозможно». «Почему?» «Если вопрос в цене, то я заплачу». «Нет, дело тут не в деньгах, а в логистике, производстве и, скажем так, в кадрах. Владивосток находится слишком далеко. Я пока не могу обеспечить обслуживание такой флотилии на таком расстоянии. Со временем это станет возможно, но не сейчас». Троицкий расстроился. Было видно, что он очень рассчитывал на эту технологию. «Но у меня есть альтернатива. Скоро в моем городе, в Уссурийске, откроется уникальный санаторий. Он интересен тем, что люди там будут выздоравливать очень быстро. Даже от тех болезней, что пока считаются неизлечимыми. Вашему городу, Владивостоку, не составит труда отправлять туда ежемесячно 100-200 человек на лечение. За счет городской казны, разумеется. Это поднимет ваш рейтинг до небес. Забота о людях, все такое. А я, в свою очередь, гарантирую, что не будет проблем ни с местами, ни с качеством лечения». «И что от меня потребуется взамен?» Вы должны взять этот санаторий под свое крыло. Гласно или негласно, не суть. Главное, чтобы никакие службы, ни пожарные, ни СЭС, ни, упаси боги, люди Барышникова, там не ошивались. Мне нужен полный иммунитет. И если вдруг этот санаторий взорвется или сгорит, вы должны настолько расстроиться, что найдете виновных и лично их казните. По правде говоря, я уже давно планировал этот санаторий. Такое место станет идеальным прикрытием для моих медицинских технологий. Но я прекрасно понимал, что здание будет отличной мишенью. Мои дроны пока не могли остановить танковый снаряд или ракету, пущенную издалека, а внутри будут люди. Мне нужна была политическая крыша, гарантия неприкосновенности. Троицкий помолчал, обдумывая предложение. Санаторий. Что ж, это весьма интересно. Людям нужно лечиться. А если лечение действительно такое эффективное, как ваши дроны? В общем, хорошо, я согласен. Санаторий будет под моей защитой. Мы пожали руки. Когда князь сел в свою машину и уехал, ко мне подлетел невидимый до этого Сириус. «Повелитель, зачем вы согласились? Зачем нам этот балласт в виде сотен больных горожан ежемесячно?» «Ай, ты не понимаешь политики, железяка. Как бы ни был силен род Троицкого, его рейтинги в городе падают. Народ устал от аристократов. А если он начнет отправлять простых работяг на чудесное исцеление, он купит их верность с потрохами. Сам-то я не особо верю в эти препараты, которые нужно вкачивать вены, чтобы быть здоровым. Я предпочитаю технологии и наноботов. Но для обычного жителя, который не может получить доступ к моим технологиям напрямую, эти сыворотки из чудо-травы кажутся магией. И мы дадим им эту магию. А Троицкий обеспечит нам крышу». Я вернулся в имение Башатовых уже под утро. Глава рода Станислав не спал, сидя в своем кабинете, обхватив голову руками. «Доброе утро», — сказал я, входя. «Ну чего грустим?» «Все пропало. Феликс», — поднял на меня красные глаза он. «Да ладно, опять? Что на этот раз?» «Два крупных инвестора отказались от сотрудничества, испугавшись санкций Барышникова. Мои проекты под угрозой заморозки. А мне нужно было этими деньгами оплатить поставки оружия и техники для рода. Война жрет ресурсы, Феликс. И если я не заплачу, нам нечем будет отбиваться». «Хм». Я сел напротив. «А продать что-нибудь ненужное?» «Что? У меня куча объектов по всему городу, готовых и недостроенных. Но из-за врагов никто не хочет их брать, потому что все боятся. Продать что-либо сейчас нереально. Даже по себестоимости. Мы в блокаде». «Дай-ка сюда список». Башатов пододвинул мне толстый журнал учета имущества. Я пролистал его. Склады, офисы, жилые дома. Ого, какой объем! Мой взгляд зацепился за одну строчку. «Лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор». Готовность 95%. Отделочные работы. Я вырвал листок из журнала. Я куплю его у тебя». «Ты купишь?» — удивленно посмотрел на меня Башатов. «А что такого? Мне нужен санаторий, тебе нужны деньги, идеальная сделка. Но, Феликс, ты нам так здорово помогаешь. Ты мог бы просто попросить, и я бы отдал». «Я уже попросил дом, так что хватит наглеть. Этот объект я куплю по рыночной цене». Башатов выглядел растерянным и одновременно счастливым. «Денег с продажи хватит и на поставки, и на зарплаты гвардии. Слушай, там отделка не закончена. Мы можем быстро все доделать, и бригады есть». «Не нужно». Я встал и пошел к выходу. «Никаких работ. Только завезите туда весь строительный материал. И просто свалите все в холле». «А кто делать будет?» Я обернулся в дверях и подбегнул ему. «А дальше случится какая-то магия». И, рассмеявшись, вышел из кабинета.